Жил-был царь Берендей, и был у царя сад великолепный. Много в том саду было диковинных цветов и деревьев, а в самом дальнем углу росла чудесная яблоня с золотыми яблоками. Утром та яблоня вырастает, днем зацветает, а вечером яблоки поспевают. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Жалко стало царю золотых яблок. Перестал он и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают. Дорогой наш батюшка, не печалься, мы станем сад караулить. Жаль мне вас, дети мои, что ночью спать не придется. Да делать нечего, надо вора выловить. Давайте, братья, жребий тянуть, кому первому идти сад стеречь. Не будем жребий тянуть, караулить будем по очереди. Я старший сын, пойду первым стеречь сад. Смотри только, не засни, не упусти вора. Отправился старший сын сад караулить. Сколько ни ходил, никого не уследил. Вечером припал на мягкую землю и уснул. Наутро приходит он к отцу. Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты вора? Не, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал. Я средний сын, сегодня моя очередь. Пойду стеречь в сад. Смотри, только не засни, не упусти вора. Я, родимый батюшка, весь сад обойду. Глаз не сомкну, но вора не упущу. Отправился средний сын караулить сад. Сколько ни ходил, никого не уследил. Вечером припал на мягкую траву и уснул. Наутро приходит он к отцу. Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты вора? Не, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал. Наступило время тебе, Иван-царевич, идти сад стеречь. Смотри только, не засни, не упусти вора. Отправился младший сын сад караулить. Ходит Иван-царевич по саду и даже присесть боится. Как начнет его сон одолевать, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. Вдруг весь сад осветило, Ивану-царевичу глаза ослепило. Так это ты, жар-птица, в отцов сад прилетаешь, яблони разоряешь. Сейчас я тебя поймаю. Подполз Иван-царевич к яблоне, поймал птицу за хвост. Жар-птица встрепенулась и улетела. Осталось в руке Ивана-царевича одно только перо от ее хвоста. Наутро приходит он к отцу. Ну что, дорогой мой Ваня, не поймал ли ты вора? Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Это, батюшка, жар-птица. Я перо из ее хвоста вырвал. Вот оно. Спасибо тебе, Ваня, что про вора дознался, утешил ты меня. Любуется царь Бериндей дивной красотой пера жар-птицы, печали не знает. Но вот в одно прекрасное время позвал он к себе сыновей. Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поехали бы по белу свету, нашли бы мне жар-птицу. Дай нам, батюшка, благословенница с буйной головы до резвых ног, и поедем мы по белу свету искать тебе жар-птицу. Вот вам в дорогу мое благословение и три стрелы стальные. Доедете до большого камня, от него три дороги в разные стороны идут. Натяните туже луки и пустите стрелы. Куда стрела полетит, туда и поедете, каждый своим путем дорогою. Вот он, камень большой, о котором нам батюшка говорил. Станем рядом, пустим стрелы свои, куда стрела полетит, туда и поедет каждый своим путем дорогою. О, моя стрела по левой дороге полетела. А моя стрела по правой дороге полетела. А моя стрела прямо летит. Прощайте, братья, отсюда в разные стороны ехать надо. Ехал Иван-царевич, долго ли, коротко ли, устал, слез с коня и свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит, нет коня. Пошел его искать и нашел одни кости обглоданные. Сел на мягкую траву, запечалился, пригорюнился. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк. Ну что? Иван-царевич, сидишь, пригорюнился, голову повесил. Эх, как же мне не печалиться, серый волк. Остался я без доброго коня. Расскажи, зачем вдаль поехал? Куда путь держишь? Так вот, послал меня батюшка поездить по белу свету, найти жар-птицу. Тебе и на добром коне в 3 года не доехать до жар-птицы. А пешим-то и вовсе не дойти. Хе, жалко мне тебя, Иван-царевич. Это я коня твоего съел, и теперь буду служить тебе верой и правдой. Только я один знаю, где живет жар-птица. Спасибо. Спасибо тебе, серый волк, что согласился служить мне верой и правдой. Помоги отыскать для моего батюшки жар-птицу. Садись на меня, да держись крепче. Ага. Поедем в царство царя Афрона. Сел Иван-царевич на серого волка верхом. Серый волк поскакал, синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до крепости царя Афрона. Полезай, Иван-царевич, через стену увидишь в тереме окошко. На окошке стоит золотая клетка, а в этой клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи. Да смотри, золотой клетки этой не трогай. Иван-царевич через стену перелез, увидел терем. На окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. А, какая золотая, драгоценная! А как такую не взять? Держи его! Лови! Отдай его! Лови! Веди его к царю Афрону! Веди! Так, чей ты и откуда? Я царя Берендея сын, Иван-царевич. Да, а зачем жар-птицу хотел украсть? Жар-птица летала, наш сад разоряла. Ай-яй-яй-яй, срам какой, срам. Царский сын, да пошел воровать. Да, ну так сослужи теперь мне службу, тогда прощу тебя. В царстве царя Кусмана есть конь золотогривый. Приведи его ко мне. Отдам тебе жар-птицу с клеткой золотой. Что? Загорюнился, Иван-царевич. Почему голову повесил? Вот велел мне царь Афрон привести к нему коня златогривого. Тогда отдаст он мне жар-птицу с золотой клеткой. Почему не слушал мой наказ? Я же тебе говорил, не трогай золотую клетку. Ну, прости ты меня, прости, серый волк. То-то. Прости. Садись на меня верхом. Поедем в царство царя Кусмана. Опять поскакал серый волк. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до крепости царя Кусмана. Слушай меня, Иван-царевич, запоминай. Полезай через стену, иди на конюшню. Бери коня, да смотри, уздечку не трогай. Иван-царевич через стену перелез, зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Ай, уздечка какая! Золотая, дорогими камнями убрана, серебряными колокольцами увешана. В ней златогривому коню только и гулять. Как такую с собой не взять? Лови! Держи его! Держи его! Держи! Веди его к царю Кусману! Чей ты? И откуда? Я царя Берендея, сын, Иван-царевич. Зачем хотел коня златогривого украсть? Хочу коня златогривого поменять на жар-птицу. Она летала, наш сад разоряла. Но если сослужишь мне службу, Иван-царевич, тогда прощу тебя. У царя Далмата есть дочь, Елена Прекрасная. Похити ее, привези ко мне. Подарю тебе коня златогривого с уздечкой. Опять, видно, не послушался моего наказа, Иван-царевич. Идет, голову ниже плеч повесил. Прости ты меня, серый волк. Позарился я на уздечку. И велел мне царь Кусман привести ему Елену Прекрасную. Уж ладно, что поделаешь. Взялся за гуж, не говоришь, что не идешь. Садись мне на спину. Опять поскакал серый волк, синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до крепости царя Далмата. В этот раз я тебя, Иван-царевич, не пущу. Сам пойду за Еленой Прекрасной, а ты ступай обратно путем дорогою. Я тебя скоро нагоню. Вот, Иван-царевич, тебе, Елена Прекрасная, гуляла она в саду со своими мамушками да нянюшками. Ухватил я ее, перекинул через спину, да на утек. Ох, ох, спасибо тебе, спасибо, серый волк. Теперь царь Кусман отдаст мне коня Златогривого. Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было. Помчался серый волк с Иваном-царевичем и с Еленой Прекрасной обратной дорогой. Синие леса мимо глаз пропускает, реки озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Что, Иван-царевич, приумолк ты, пригорюнился? Да как же мне серый волк не печалится? Как Елену Прекрасную... На коня Златогривого менять буду. Не печалься, Иван-царевич. Я тебе помогу. Как же ты теперь сможешь помочь мне? Перекинусь я 3 раза через голову и обернусь Еленой Прекрасной. Ты веди меня к царю Кусману. Здравствуй, царь Кусман. Вот, привез тебе Елену Прекрасную. Обрадовал ты меня, Иван-царевич, что достал мне невесту. Ну, получай коня Златогривого с уздечкой. Сел Иван-царевич на коня Златогривого, посадил на него Елену Прекрасную, и поехали они путем дорогою. А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера. А как надо было спать ложиться, глядит вместо молодой жены волчья морда. Царь со страху свалился с кровати, а волк прочь удрал. Нагнал серый волк Ивана-царевича, и доехали они до царя Афрона. О чем задумался, запечалился Иван-царевич, а? Как же мне, серый волк, не задуматься, не запечалиться? Жалко расставаться с конем Златогривым, менять его на жар-птицу. Не печалься, Иван-царевич, я тебе помогу. Как же ты мне поможешь, серый волк? Я 3 раза перекинусь через спину и обернусь конем Златогривым. Ты веди меня к царю Афрону. Здравствуй, царь Афрон. Вот, достал тебе коня Златогривого. Ой, спасибо тебе, Иван-царевич, за коня Златогривого. Бери за него жар-птицу с золотой клеткой. Взял Иван-царевич жар-птицу с золотой клеткой, посадил Елену Прекрасную на коня Златогривого, и поехали они путем дорогою в родную сторону. А царь Афрон велел подвести к себе одаренного коня и только хотел сесть на него. Конь обернулся серым волком. Царь со страху где стоял, там и упал. А серый волк пустился на утек и догнал Ивана-царевича. Ну, прощай, Иван-царевич, Мне дальше идти нельзя. Низко кланяюсь тебе, серый волк, до самой земли. Спасибо тебе, что помог мне добыть и Елену Прекрасную, и коня Златогривого, и жар-птицу для батюшки. Не навек прощайся со мной. Я ищ тебе пригожу. Вот и камень большой, где я с братьями своими расстался. Это уже родная сторона. Эх, сейчас хлебушка поедим, воды ключевой попьем и поспим перед путем дорогою. Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, да вернулись с пустыми руками. Смотри, он, Иван-царевич, под большим камнем спит. А? И сколько всего он добыл! Ой, и Елену Прекрасную! И коня Златогривого! Да и жар-птицу в золотой клетке. Стой! Давай убьем Ивана-царевича. Добыча эта вся наша будет. А Елену Прекрасную устрашим, чтобы дома ничего не сказывала. И убили они Ивана-царевича. Сели на коня Златогривого, взяли жар-птицу и Елену Прекрасную, и поехали к своему батюшке. А Иван-царевич мертвый лежит, над ним уже вороны летают. Сейчас я тебе, Иван-царевич, последний раз послужу. Словлю-ка вот у этого ворона его вороненка. Отдай мне вороненка, серый волк. Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка. Тебе, серый волк, живая вода и мертвая вода. А тебе отдаю твоего вороненка. Сейчас я спрысну раны Ивана-царевича мертвой водой. Раны и заживут. Теперь спрысну. Спрысну его живой водой. Ох, и крепко ж я спал. Крепко ты спал, кабы не я совсем не проснулся. Родные братья убили тебя и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей, помчимся догонять их. Сел на волка Иван-царевич, и поскакали они в погоню. Настигли они братьев, и растерзал их серый волк в клочки, да по полю разметал. Теперь, Иван-царевич, прощай навечно. Больше я тебе не понадоблюсь. Прощай, серый волк, прощай. Никогда помощи твоей не забуду. Иван-царевич поклонился серому волку три раза, и расстались они навечно. Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез отцу своему жар-птицу в золотой клетке, а себе невесту Елену Прекрасную. Рассказал Иван-царевич отцу, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал, а его мертвую и живою водою спас. Погоревал царь Бериндей, да скоро утешился, а Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать и горе не знать.